Глава 19. На следующей неделе, пока я собирала портфель, чтобы вновь заняться поисками дома для Джека, у меня на столе зазвонил интерком. «Мелани, а вы разговариваете с Джеком на этой неделе?» Вместе с голосом Джойс до меня донеслось щелканье вязальных спиц. «Пока да. У меня с ним сегодня утром назначена встреча. Мы едем смотреть дома. Насчет завтра ничего обещать не могу». «Звучит не очень обнадеживающе, Мелли». Я подняла глаза и увидела Джека. Он стоял в дверях моего кабинета, сияя своей самой обаятельной улыбкой. Моя кровь, как обычно, со свистом понеслась по жилам, а нервные окончания вытянулись в струнку. Стараясь говорить спокойно, я сказала: «Право, Джек, не мешай Джойс и Нэнси делать их работу и проверять посетителей. Моя к тебе просьба. Не злоупотребляя тем, что, похоже, они занимают должности в совете директоров фан-клуба Джека Транхольма». «У меня есть фан-клуб?» Джек приподнял бровь, словно и вправду ждал ответа. «Да, и в нем, как ни странно, состоят только женщины. Догадайся, почему». Он хитро улыбнулся, и на его щеке появилась очаровательная ямочка. Я взяла со стола портфель, но Джек поднял руку. «Погоди, Мелли. Лучше покажи мне объявление прямо здесь, чтобы я мог их отклонить, не тратя зря наше с тобой время». Ивонна позвонила мне и спросила, успеем ли мы приехать сегодня утром. Она нашла то, что, по ее мнению, может нас заинтересовать. Мои плечи поникли. Это не лучший способ искать дом. Глядя на дом на бумаге, узнаешь лишь небольшую часть его истории. Увидеть его лично, почувствовать его, представить в нем себя и свою семью — вот что такое покупка дома. Джек взял у меня портфель и снова поставил на стол. «Я знаю, что ты этим зарабатываешь себе на жизнь, и у тебя это здорово получается. Однако смею предположить, что я вхожу в 1% населения страны, кто никогда не пойдет на компромисс в отношении идеального дома и будет ждать, пока его не найдет». Я схватилась обеими руками за живот, чтобы подчеркнуть свою точку зрения. «Да, в твоей квартире с двумя спальнями будет очень тесно, если туда одновременно нагрянут все твои дети. Возможно, тебе пора научиться снижать свои ожидания, чтобы младенцам не спать в ящиках комода, когда они будут у тебя дома». Его улыбка осталась на месте. «Какая же ты маловерная! Мне казалось, ты знаешь меня давно и потому в курсе, что я всегда добиваюсь того, чего хочу. И буду ждать столько, сколько потребуется». Взгляд его глаз внезапно сделался жестким. Я даже занервничала. «Всегда?» — спросила я притворно шутливым тоном. Увы, мой голос сорвался, и я практически пропищала это слово. Джек шагнул вперед, и мои нервные окончания взволнованно задергались. Увы, вместо того, чтобы потянуться ко мне, Джек вытащил из моего портфеля папку с объявлениями. «Сейчас пролистаю и исключу те, которые точно не в тему». Опираясь на мой стол, он открыл папку с информационными листами, в которых кратко перечислялись особенности дома, площадь в квадратных метрах, цена, дата постройки, район и фотографии. Пролистывая один за другим, он вынимал их из папки и клал лицевой стороной вниз на мой стол. «Построен в 1950 году. На выброс. Кондоминиум. Туда же». Я вынула из кучи последний лист. «Да, это кондоминиум», — возразила я. «Но прочти остальное. В нем 4 спальни, 5 ванных комнат, общий бассейн». Не давая мне договорить, он взял лист и вернул его в стопку. «Это квартира. Мне не нужна квартира, даже если она размером с Букингемский дворец. Я хочу, чтобы мои дети росли в доме с двором». Он продолжил свое занятие. «Маунт Плезант на выброс, остров Джонс на выброс, береговая линия». Держа листок в воздухе, он остановился. «Серьезно? Мелли?» «Да, это не бассейн. Зато океан и лучшая песочница, какую только может желать ребенок прямо у дома. Ли снова лег на стол. «Я подумаю о небольшом пляжном домике, когда дети немного подрастут в качестве второго дома. Но пока они маленькие, это не самый безопасный вариант, плюс ураганы. Не хотелось бы потерять все их рисунки, которые будут украшать стены, или фотоальбомы. У меня нет ничего от Нолы, так что с близнецами это еще важнее». Несмотря на все мои старания, чтобы этого не случилось, мое сердце вновь сжалось. Джек взял в руки последний лист и рассматривал его дольше, чем все остальные вместе взятые. «Что ж, это вариант», — медленно произнес он. «Это к югу от Брод-стрит?» «Нет», — сказала я и быстро добавила. «Это к северу, в Ансонборо. Это далековато, но от моего дома ты всегда легко доберешься до него на машине». На его лице было написано сомнение. «Пожалуй, можно взглянуть». Сунув единственный лист назад в папку, он вернул ее обратно в мой портфель и с улыбкой сказал. «Думаю, это означает, что у нас есть время, чтобы повидаться с Ивонной. Что ты предпочитаешь делать в первую очередь?» Я задумчиво посмотрел на отвергнутые листы, на составление которых у меня ушло несколько часов. «Как скажешь». Я потянулась к своему портфелю, но Джек опередил меня и поднял его со стола. «Давай я». Мы прошли мимо Джойс и Нэнси. Увлеченно работая вязальными спицами, обе подняли глаза, лишь за тем, чтобы попрощаться и мечтательно посмотреть на Джека. Он подмигнул им, отчего их вязальные спицы на миг замерли. «Ну ты кокетка», — сказала я, когда он помог мне сесть в минивэн. Но он не успел ответить, как зазвонил его сотовый телефон. «Это мой агент. Извини, я должен ответить». Закрыв дверь с моей стороны, он несколько минут стоял рядом с машиной, пока не закончил разговор. Когда же он забрался внутрь, то как-то странно посмотрел на меня. «Все в порядке?» — спросила я. «Да и нет. Хорошие новости, мой агент сказал, что у нас есть два серьезных предложения по моей книге, которая также вызвала определенный интерес со стороны, по крайней мере, еще одного издателя. Вероятно, она будет выставлена на аукцион». «Это потрясающе! Поздравляю!» — сказала я. Я отлично понимала, насколько для него важно, чтобы эта книга пользовалась успехом после фиаско с его предыдущей. Не задумываясь, я наклонилась, чтобы поцеловать его в щеку, но в последний момент Джек повернул лицо, и наши губы соприкоснулись. Это было подобно удару током. Я тотчас же отстранилась, однако успела заметить выражение его глаз, и оно сказало мне, что даже если он не сделал это нарочно, он был счастлив, что это произошло. Я откашлялась. «А что насчет не очень хорошей части?» «Агент Марка Лонга позвонил моему и спросил, не могу ли я дать рекомендательный отзыв на обложку его книги». «Не может быть!» «И что ты сказал?» «Разумеется, нет». Он завел двигатель и отъехал от обочины. «Зря ты не сказала, что у Марка яйца тверже, чем я полагал», — буркнул он, бросив на меня косой взгляд. Я воздержалась от комментариев, и мы проехали короткое расстояние молча. Как обычно, Джек тепло и душевно приветствовал Ивонну, отчего та вся просияла и зарделась. Затем повернулась ко мне, и я быстро поцеловала ее в щеку. Она взяла меня за руки и отстранила от себя. «Ну, моя дорогая, ты выглядишь так, как и положено выглядеть беременной женщине. Будущие мамы не должны быть худышками, и это чистая правда. И помни, чем больше младенцы, тем скорее они начинают спать всю ночь». «Буду иметь в виду», — сказала я, радуясь, что осенняя прохлада дала мне повод надеть брюки, закрывающие лодыжки. Даже Ивонна согласилась бы с тем, что им место в слоновнике, а не на ногах женщины беременной или любой другой. Мы проследовали за ней к нашему обычному столу, где рядом с толстой книгой стояла большая металлическая коробка, полная архивных документов в пластиковых файликах. Джек и я встали по обе стороны от Ивонны, а она вытащила из коробки папку с бумагами и положила ее на стол перед нами. Я старательно искала все, что могла найти о Сьюзен Бивинс или ее магазине. или любые документы ее магазина. И меня очень расстраивало, что, похоже, ничего не сохранилось. Учитывая, что салон-мастерская Сьюзан Бивинс работал с 1800 по 1873 год, это довольно удивительно. Мне удалось выяснить, что в какой-то момент магазин перешел ее дочери и внучке, но это не слишком помогло. И тогда я решила вернуться назад и начать с клиентов, которые, как мы знали, приобретали товары в ее магазине. Вдруг таким образом я смогу найти счет, фактуру или иные документы. И вот как я это нашла. Она вытащила из прозрачного файлика тонкий листок бумаги и передала его мне. Я посмотрела на нечто похожее на рукописный счет, датированный мартом 1860 года. В центре страницы элегантным почерком было написано следующее. «Одно крестильное платье и чепчик, бельгийское полотно и кружево, $10. Заказал К. Вандерхорст». Я подняла листок выше, чтобы Джек тоже мог прочесть. Он какое-то время изучал его, затем повернулся к Ивоне. «Где вы это нашли?» Она улыбнулась улыбкой, которая заставила меня вспомнить Далай-ламу и то, как он будет выглядеть, если его спросят о смысле жизни. «Вы сказали мне, что у Вандерхорстов были вещи, купленные в том магазине. Кажется, я уже упоминала ранее, что семья хранила почти все свои бумаги, отчего в публичных исторических архивах информация о Вандерхорстах довольно скудная». Она постучала указательным пальцем по виску. «Но я помню, как исследовало кое-что другое. Перечень разных бумаг, пожертвованных в начале 20-х годов каким-то членом семьи. И вот я это и нашла. В коробке с тем, что большинство людей назвали бы хламом, квитанциями, билетами в театр, счетами. Все это в 1922 году, похоже, пожертвовало какому-то историческому обществу Луиза Вандерхорст. Не иначе, как она чистила от хлама чердак и решила отдать в архив, а не выбрасывать. Уже тогда чарльстонцы трепетно относились к своей истории». «Луиза?» — спросила я и даже вздрогнула, услышав знакомое имя. «Эл Вандерхорст. Вот кто подарил колыбель музею». Я посмотрел на Джека. «В той книге о беременности, которую ты мне дал, есть целый раздел о гнездовании, о том, как многие будущие мамы делают перед рождением ребенка генеральную уборку. Невин родился в 1922 году. Интересно, так ли поступила Луиза?» По какой-то причине у меня закружилась голова, как будто мысленный образ беременной Луизы сделал ее для меня более реальной, этакой подругой, понимавшей, что такое ожидать рождения ребенка. «Это, безусловно, так», — сказала Ивон. «Когда я была беременна моим первым ребенком, я перекрасила интерьер дома, а когда вторым — весь нижний этаж. Я просто не могла остановить себя». Она улыбнулась, по-видимому, все еще не раскаиваясь. Я забрала у Джека счет. «Мы знаем, что существует два более старых набора крестильных вещей. Если Бриджит Гилберт взяла одно из двух оригинальных платьиц и чепчиков, когда поехала в Нью-Йорк с Корнелиусом, а второй комплект был замурован вместе с останками младенца в фундаменте, тогда зачем был шит этот третий комплект? И где он?» Мы переглянулись, наши мысли шли кругом. «Возможно, там была тройня, и Бриджит просто не сказала о третьем ребенке в своем предсмертном признании», — предположил Джек, правда, без особой убежденности в голосе. «Пожалуй, вы правы. Но тот, кто оставил этот сверток с крестильным платьицем у моей входной двери, сделал это неспроста. И мое шестое чувство подсказывает мне, что все гораздо сложнее, чем просто тройня». Ивонна подошла к папке со всеми нашими фотокопиями и вытащила два листа бумаги. «Я не уверена, поможет ли это вам или еще больше запутает, но вот еще один интересный лакомый кусочек, который я обнаружила». Она положила перед нами генеалогическое древо Вандерхорстов. «Мы уже говорили о том, что в 1860 году Камилла родила Уильяма, а в следующем году умерла. А затем ее муж Джон в 1862 году женился второй раз на Шарлотте. Опять-таки, это не совсем так, как мы поступаем сейчас. Но тогда считалось, что ребенка должны воспитывать двое родителей. И Джон как можно скорее хотел найти для маленького Уильяма мать. Я постучала пальцами по именам двух женщин. Камилла и Шарлотта. Это те самые имена, сказала я Джеку, сделав упор на слове «имена», чтобы он понял. А мне не пришлось объяснять Вонни, что они были причиной того, что два окна моей гостиной разлетелись вдребезги. Он кивнул. «Вижу», — буркнул он и, повернувшись к Вонни, спросил. «И что за лакомый кусочек вы нашли?» Ивонна просияла, как отличница, решившая произвести впечатление на своего любимого учителя. «Я нашла свидетельство о смерти Камиллы». Она положила на семейное древо второй лист. Она умерла совсем молодой, в 21 год. Но по-настоящему трагично то, где она умерла. Она постучала пальцем по бумаге, не успела я толком прищуриться, как Ивонна протянула мне свои очки для чтения, и я без всяких комментариев нацепила их себе на нос. Посмотрев на строчку, которую она указала, я прочитала вслух. Место смерти — больница штата Южная Каролина, Колумбия. Джек громко ахнул. «Это ведь психиатрическая больница, не так ли?» Ивонна кивнула. «По крайней мере, так было до конца гражданской войны, когда ее использовали как лагерь для военнопленных офицеров-северян. А потом, когда пришел этот вспыльчивый рыжий генерал Шерман и сжег Колумбию, многие из ее жителей укрылись там. Но да, когда там жила миссис Камилла Вандерхорст, это был сумасшедший дом». Я снова повернулась к бумаге, пробегая глазами каждую строчку, пока не нашла то, что искала. «Причина смерти — психоз», — я посмотрела на Ивонну. «Тогда это означало то же самое, что и сегодня?» Она пожала плечами. «Тогда врачи плохо понимали психические заболевания и, как правило, называли разные виды расстройств одним словом. Это могло быть что угодно. От послеродовой депрессии до биполярного расстройства. К сожалению, у нас нет возможности узнать». Итак, она умерла в возрасте 21 года в сумасшедшем доме, оставив после себя годовалого сына. Подумав пару секунд, я добавила, «Это определенно повод вернуться». Ивонна странно посмотрела на меня. «Вот только она мертва». Я кивнула и вернулась к изучению свидетельства о смерти. Я быстро прочла все факты, которые уже знала. Возраст, имя, место жительства. И так до конца страницы, где врач, некий доктор Роберт Прингл, поставил свою подпись, чтобы подтвердить факт своего присутствия в момент смерти. Я сняла очки и, вернув их Ивонне, положила копию свидетельства в папку. «Большое спасибо, Ивонна. Я знаю, это нам пригодится. Просто я пока не знаю как, но я обязательно дам вам знать». Попрощавшись с Ивонной, мы с Джеком вышли из здания. Мы оба едва передвигали ноги, как будто наш мозг высосал всю нашу энергию, не оставляя почти ничего физическим движением. На нас обрушился порыв холодного ветра. Джек инстинктивно обнял меня за плечи и повел обратно к минивену. «Чем дальше, тем все сложнее. Согласен?» — спросила я. «Мы все еще говорим о загадках твоего дома?» Я остановилась и, не совсем понимая, о чем он, вопросительно подняла глаза. «Конечно. Что еще я могу обсуждать?» Его рука соскользнула с моего плеча. Сунув руки в карманы, он зашагал дальше. «Ты в курсе, что ты говоришь во сне?» Чтобы догнать его, я была вынуждена перейти на бег, что было непросто. «Неужели? Я болтала что-то неприличное?» Он приподнял бровь, но шага не замедлил. «Джек, перестань! Так нечестно!» «Сначала заявить что-то в этом роде, а потом отказаться вдаваться в подробности. Что я сказала?» Мы дошли до минивэна, Здесь он был вынужден остановиться и посмотреть мне в лицо. Выражение его собственного было каменным. «Ты действительно хочешь знать?» Я колебалась лишь мгновение. «Конечно, хочу». «Ты раз за разом повторяла два слова, которые ты уже употребляла вместе и раньше, за исключением того единственного раза, когда мне очень хотелось их от тебя услышать». Я знала, что он сейчас скажет еще до того, как слова сорвались с его губ. Мне бросило в жар, мне казалось, что я градусник, который внезапно погрузили в кипяток. Только не... «Да, Джек, да». Я уставилась на дверную ручку, в душе надеясь, что дверь откроется сама собой, и тогда Джек отступит в сторону, а я, даже не глядя на него, залезу в минивэн. «Ты хотела знать», — тихо сказал он. Я уже было сделала шаг вперед, чтобы открыть дверь, но замерла на полпути, ощутив в одной половине живота странное подергивание мышц. «Ой!» — пискнула я и схватилась за бок. Руки Джека тотчас подхватили меня, не давая упасть. «С тобой все в порядке». Я кивнула, но не сдвинулась с места, вновь ощутив внутри себя это странное шевеление. «Да, все хорошо, но, похоже, один из младенцев только что ударил меня ножкой». Глаза Джека моментально переместились на мой живот. «Который?» «Этот», — сказала я, указывая на правый бок. «Можно потрогать?» Я расстегнула пальто и откинула полу в сторону. «Он или она?» «Может, и не сделать этого снова, но на всякий случай положи руку сюда». Я переместила его ладонь туда, где почувствовала шевеление, затем подождала и посмотрела Джеку в глаза. Несмотря на все наши трения, эти младенцы были единственным, в отношении чего между нами царило полное согласие. Мы договорились не выяснять пол детей, а когда они родятся, возьмем на себя всю заботу о них. И что граните — не лучшее имя для младенца, если одна из них девочка или мальчик. Движение повторилось, на этот раз больше похожее на щекотку, как будто кто-то провел пальцем изнутри по моей коже. «Ого!» — воскликнул Джек, одергивая руку, но быстро вернул ее на место. «Это был ребенок?» «Я очень на это надеюсь. Больше там ничего не должно двигаться». «Очевидно, будущий полузащитник из команды университета Южной Каролины», — сказал он, и его глаза блеснули. «В таком случае, я надеюсь, что это не девочка». Я переместила его руку в другую сторону, где, казалось, спал второй ребенок. «А вот это точно она. Наверное, читает книгу». Он запрокинул голову и засмеялся, затем обнял меня обеими руками, и я была вынуждена шагнуть к нему ближе. Я зажмурилась. Не хотелось в очередной раз опозорить тебя, представив, что он меня целует. «Спасибо, Мелли». «За что?» «За все. За этих малышей. За то, что ты по-матерински относишься к Нолле. За то, как ты смешишь меня, намеренно и нет». Он быстро поцеловал меня в лоб, затем отпустил и помог сесть в фургон. Включив двигатель, он повернулся ко мне. «Не хочешь пообедать, прежде чем мы поедем смотреть дом?» «Да», — хотелось сказать мне. Но я повозилась с ремнем безопасности, затем с перчатками, с чем угодно, лишь бы только отвлечься и не смотреть ему в лицо. «Лучше не стоит. Дом недалеко отсюда, так что мы закончим в течение часа. У тебя будет масса времени, чтобы отвезти меня в офис и потом пообедать. По отдельности», — поспешно добавила я. Не говоря ни слова, он отъехал от тротуара и покатил по улице, а моя голова пела под аккомпанемент ритма колес. «Да, Джек, да».